Примечание. Большое место уделяет Лопатину Яковенко в своей «Истории русской философии». Изложение идей Лопатина сделано здесь с большой любовью и вниманием. Яковенко, указанное сочинение, страница 252-265. В статье Лоскова «Русская философия в XX веке. Записки Русского научного института в Белграде. Выпуск 3, 1931 год. Находим лишь беглые замечания о Лопатине. У Козлова «Свое слово», выпуск 4, страницы 131-167, находим обстоятельный разбор учения Лопатина. Смотри также там же выпуск 5, страница 141-146. Аскольдов, во многом очень примыкающий к Лопатину, лишь мельком упоминает о нем в своих книгах. Много существенных замечаний о философии Лопатина в воспоминаниях князя Трубецкого. Смотри также в книге последнего о Владимире Соловьеве, том 2, страницы 247-259, о полемике Соловьева с Лопатиным. Отметим еще небольшую статью Франка о Лопатине, путь номер 19. Да несколько страниц, посвященных Лопатину, в кратком очерке о русской философии Ершова. «Пути развития философии в России», Владивосток, 1922 год, страницы 31-34. Приветственные речи при праздновании юбилея Лопатина. В вопросах философии и психологии, номер 111, 1912 год. И статью Новгородцева «Праздник русской философии. Русская мысль. 1912 год. Том 2». Смотри также книгу Белого «На рубеже двух столетий. 1936 год», где есть несколько любопытных бытовых мелочей о Лопатине. Страницы 256-289. Конец примечания. Скажем еще несколько слов о влияниях, которые испытывал Лопатин. Точных указаний на это нигде не имеется, если не считать беглых указаний самого Лопатина, если не иметь в виду его тесной дружбы с Владимиром Соловьевым, что имело бесспорно огромное значение во внутренней диалектике мысли Лопатина. Лопатин в очень многом не сходился с Соловьевым и в то же время чрезвычайно высоко ценил его, как это видно из превосходной статьи его о Соловьеве в книге «Философские характеристики и речи». На основании чисто объективных данных надо признать прежде всего огромное влияние Лейбница и Лотца. Об этом свидетельствуют и ссылки на них, особенно на Лотца, и действительная близость Лопатина к их идеям. Думаю, что Лопатин испытал также большое влияние Шопенгауэра. Сужу об этом на основании исключительно вдохновенной статьи Лопатина о нем в той же книге, где сам Лопатин говорит о чарующем действии этики Шопенгауэра. Примечание. Статья «Нравственное учение Шопенгауэра» в книге «Философские характеристики и речи», страница 84. Конец примечания. Яковенко указывает еще влияние на Лопатина Фихте и Фехнера, а также Юркевича. Яковенко, указанное сочинение, страница 253. Но наличие сходства в воззрениях Лопатина с идеями указанных мыслителей не дает еще права говорить о влиянии. Что касается Юркевича, слушателем которого вместе с Соловьевым был Лопатин, то влияние его, вероятно, было. Конец примечания. Страница 194. Обратимся к изучению системы Лопатина. Что можно было бы назвать творческим ядром в воззрениях Лопатина? На наш взгляд, в основе всех построений его лежит антропология,